«Все свободны», — закончил Судоплатов инструктаж своих людей. Я стоял около двери в туалет, облокотившись на стену и скучающе слушал, как полковник готовит парней для прогулок по поселку. Парни протиснулись мимо меня и вышли из квартиры. «Ну и зачем им шляться по улицам?» — спросил я у полковника. «Адаптация», — коротко ответил он. «Понятно. Одежда у вас, конечно, в норме, но вот поведение. Как бы не спалились, вдруг документы проверит, у вас такое бывает?» «Хм, нет, не припомню такого, если уж сильно пьяным. Вот и пускай изучают особенности вашего менталитета. Ну-ну, вам виднее. Ладно, обед скоро, а мне еще к главе ехать. Хорошо, побыстрее, нам в Казань ехать. Да-да, конечно. Ребята, на выход». Прихватив двух телохранителей, Виктора Логинова и Сорокина, я вышел с ними во двор. Мой дом стоял неподалеку от администрации, так что мы пешком прогулялись до Белого дома. «Привет, Лидочка, сам у себя?» – спросил я у секретарши, зайдя в приемную. «Здравствуйте, Александр Геннадьевич, да он у себя, подождите, я доложу о вас». Лидочка выпорхнула со своего места и, держа в руках тонкую папочку, исчезла за двойными дверями кабинета. «Можете проходить, Владимир Степанович вас ждет», — сказала она, выходя. «Спасибо, шоколадка с меня, вы всегда только обещаете», — протянула секретарша, стреляя глазками. «Вот, зуб даю, будет». Щелкнул я в доказательство по зубу и под хихиканье девушки прошел в кабинет главы. «Здравствуйте, Владимир Степанович». «А, Саша, проходи, что-то случилось», — оторвался глава от монитора компа. «Тут такое дело, свое дело завожу, а место присмотрел у китайской дороги. Подойдя, я на карте поселка и окрестностей, висящей на стене, показал где». Ответ меня озадачил. «У-у-у, ничем помочь не могу, тут я». Выйдя из здания администрации и подойдя к скучающим в тени деревьев телохранителям, сказал: «Облом, что случилось?» — спросил Виктор. «Администрация не может давать земли, принадлежащие лесному фонду, а земли на месте аномалии принадлежат именно им. Так что делать? Идем за машиной и едем в лесхоз. У меня там родственник работает, дядя Паша, может, чем поможет». Достав на ходу телефон, я набрал номер мобильника, оставленного на квартире. «Алло», — отозвался Олег. «Это я, дай мне инженера». «Слушаю». На этот раз голос был явно Судоплатова. Быстро объяснив ему нашу проблему, я сказал, что еду в лесхоз договариваться об аренде земли и вырубке поляны для ангара. «Хорошо, если что, мы на связи». Убрав мобильник в карман, я повернулся к телохранителям, которые с интересом крутили головами, изучая поселок и жителей. «Нужно поторопиться, время уходит». Мы прибавили шагу и, пройдя мимо магазина, повстречались с одним из парней Судоплатова, который в компании смутно знакомой девушки шагал к торговому комплексу, что-то говоря ей с полуулыбкой. Проводив его взглядом, что парню явно не понравилось, мы последовали дальше. Похоже, адаптация шла полным ходом. Однако быстро шуры-муры навел, шустрый парень. «Тут вопрос сложный. Тебе, Саш, на короткое время надо или купить хочешь?» — спросил дядя Паша, с интересом посмотрев на меня. «Месяца на два, может, больше. А делать что там будешь? Аренда для транспортной компании, перекупщики и подобное. Так что вот тут, здесь», — ткнул карандашом дядя Паша. «Да, здесь, нужно будет поставить ангар, большой ангар. Ну и подъездный путь, конечно, усиленный». «Тяжелые грузы?» «Да, очень тяжелые». «Здесь, значит? Ну, считай, тебе повезло, тут должна была начаться вырубка для расширения, так что вы как раз попадаете под это место, тем более эту посадку даже лесом не назовешь, хотя у нас вырубка леса преследуется по закону, но тут можно обойти. Так к кому нужно обратиться за разрешением? Это не к нам. Мы сейчас давай поедем на место, осмотрим его, план составим, а ты завтра съездишь в Казань и там получишь разрешение. Дядь Паш, к кому там можно обратиться?» Я характерно потер пальцы, за помощью. «Ладно уж, дам тебе телефончик, поможет». Съездив к аномалии и осмотрев место, где будет стоять ангар, дядя Паша на капоте машины стал рисовать на карте план, составлять проект и писать подтверждающие бумаги. Стоя рядом, я с интересом оглядывался. Пока мы ходили у аномалии, ни один из осназовцев на глаза так и не попался. Хотя я видел, как отходивший к кустам Виктор с кем-то разговаривал. «Все готово, давай вези меня обратно». Заехав по пути к родителям и забрав у отца вторую машину под его слова вернуть мою красавицу с полным баком, мы поехали на квартиру. Севший за руль отцовской «Волги» Сорокин хоть и дернулся пару раз, когда трогался с места, однако доехал нормально, хоть и медленно. «Ну что, едем?» – спросил я, входя в квартиру. Судоплатов сидел за компьютером и, двигая мышкой, что-то с интересом читал, и только когда я подошел поближе, отвлекся от изучения характеристик современных радиомин. «Бумаги собраны, машины наготове внизу, так что пора ехать», – повторил я. «Хорошо, едем. У меня тут такой вопрос образовался, а кто вторую машину поведет?» «То, как Сорокин вел отцовскую «Волгу», мне не понравилось». «Чем же?» «Медленно, очень медленно. У нас на трассе меньше 100 не ездит. Кстати, когда мы с Олегом ездили в город, то он половину пути просидел напряженный, держась за ручку двери. 100, кто-то из бойцов отчетливо присвистнул. 100-100, так что если и поедем, надо или потренироваться где-нибудь, или попросить вон хоть отца за шофера побыть. С первого раза, думаю, не получится справиться с нашим движением, тут адаптация нужна». «Хорошо, едем за твоим отцом», — решил полковник после некоторого размышления. «Сколько всего едет? Моих 7 со мной и твоих 5 с тобой. Получается 14. Не уместимся. Я вот что думаю, у нас в соседнем подъезде парень живет, таксует, попробую договориться». «Хорошо, сколько времени это займет?» «Да минут 5, выходим через 15. И кстати, Белярская трасса у нас всегда почти пустая, так что возможности после возвращения для тренировок будет хоть отбавляй», подумав, сказал я. «Да я заметил, у вас тут жизнь течет заметно быстрее, чем у нас. Какие-то торопливые вы. Ну что есть, то есть. Алло, Эдуард Васильевич?» — спросил я, подтормаживая двигателем. Впереди образовалась небольшая пробка из-за медленно двигавшегося трактора с прицепом. «Да, я вас слушаю, вы уже подъезжаете?» В голосе управляющего большим ювелирным магазином было слышно отчетливое беспокойство. «Да где-то примерно через час мы будем у вас. Тут на компрессорной пробка образовалась, вот мы на ней и застряли. Сейчас разбитые машины растащит, и поедем». «Понятно. Ну я вас жду». «Хорошо. Кстати, Эдуард Васильевич, вы приготовили то, что я просил?» «Да, сумма в 100 раз больше, чем в предыдущий раз, уже готова, но я надеюсь, это стоит того. Вы не будете разочарованы». «Хорошо, но вы, надеюсь, понимаете, что из-за такой суммы мне пришлось обезопасить себя охраной». «Конечно, с моей стороны можно ожидать того же». Закончив разговор, я нажал отбой и, обогнав наконец трактор, ответил на вопрос Судоплатова, с интересом прислушивавшегося к разговору. «А, да, судя по интонациям, крыша к управляющему уже прибыла, нервничает. Как, ты думаешь, они себя поведут, увидев столько драгоценностей?» «Ну я не знаю, что они решат, но самый простой, это просто отобрать у нас все, убрав свидетелей». «Убить?» «Да». «Хм, ну-ну, пусть попробуют. Про пробку ляпнули для конспирации?» «Ну да». Так, болтая на разные темы с полковником, мы проехали КПП на въезде в город по Оренбургскому тракту. Разговор с управляющим был запланирован заранее, так что еще сразу после выхода из аномалии я связался с Эдуардом Васильевичем и иносказательно озвучил сумму, на которую рассчитывал, что вызвало у того изумленный возглас. Хотя я не сомневался, что ему приходилось иметь дело с такими деньгами. Доехав до улицы Баумана, я загнал свою четвертку на платную стоянку, поставив ее между сверкающим лакированным боком Лексуса с одной стороны и красного спортивного Мерседеса с другой. Дальше мы действовали без машин, так как до магазина было рукой подать. Расплатившись с Саньком, я отпустил его вместе с отцом домой, они нам были уже не нужны. «Ну что, готовы?» — спросил я у своих телохранителей. Люди Судоплатова уже растворились среди прохожих, как и он сам, только мелькнула вдали знакомая светлая рубашка. «Интересно, денег на агентов не хватает, мне пришлось раздать последние, получилось по 100 на нос, так как они будут тут легализоваться». Взяв из машины пару сумок, одной нагрузили Марника, вторая была у полковника, вроде как на запас. Через 20 минут мы достигли уже знакомого ювелирного магазина. На двери висела табличка «Ревизия». Постучав в дверь, я терпеливо ждал, стоя на ступеньках. «Да», — раздался голос с той стороны, — «я к Эдуарду Васильевичу». Подошедший Виктор, у которого была на ухе гарнитура рации, тихо сказал. «Две машины, одна пустая, только водитель, в другой пятеро, окна зачернены». «Понял», одними губами ответил я, так как охранник уже открывал дверь. Пройдя внутрь, мы вслед за настороженным охранником прошли к управляющему. Дверь рядом с кабинетом Эдуарда Васильевича была закрыта, но Вяземский, на секунду замерев, глазами показал Логинову на нее и сделал несколько быстрых движений руками. Виктор, похоже, понял его, так как понимающе прикрыл глаза. «Проходите», — пригласил охранник. Первым в проем прошел Сорокин, оглядываясь на ходу, и только после его разрешающего знака вошли мы. В комнате кроме управляющего было еще два охранника, которые стояли у сейфа. Вытерев платком лоб, Эдуард Васильевич поздоровался и приветливо сказал: «Я так понимаю, наше сотрудничество продолжается. Прошу к смотровому столу», — показал он рукой на столик с большой лупой на штативе. «Ну-с, что там у вас?» — спокойно спросил Эдуард Васильевич, с удобством устраиваясь в кресле возле лупы. В это время Вяземский, повинуясь жесту Виктора, прихватив Марника и Морозова, вышел в пустую приемную. С легким треском я расстегнул молнию и стал доставать то, что туда положили после изучения цен в интернете. Взяв лежащую с краю золотую брошь с маленькими вкраплениями бриллиантов, сделанную в виде лилии, управляющий с изумлением уставился на нее, потом быстро положил украшение под лупу, включил подсветку и принялся выискивать что-то известное только ему. Когда у хозяина вырвался восхищенный возглас, я спросил: «Это вам, надеюсь, пойдет?» Посмотрев на меня ошарашенным взглядом и нервно сглотнув, Эдуард Васильевич хрипло ответил: «Но ведь она пропала в войну. Это же быть не может. Где вы ее взяли?» «Где взял, там больше нет, так что насчет цены...» «Да-да, конечно, я уверен, что мы договоримся». Я внимательно наблюдал за мимикой ювелира и, заметив, как на его губах появилась едва заметная улыбка, спросил: «Вы сейчас свою крышу вызовете или попозже?» «Я не понимаю, а чем вы?» Даже бровью не повел управляющий. «Ну как же, машины на улице, посторонние люди в соседнем кабинете, ваша моторика движения и мимика показывает, что вы нервничаете. Что, не приходилось бывать в такой ситуации?» «Ах, вы об этом, так это и есть моя охрана, очень опытная охрана», — ответил он, нервно облизав губы. «Пусть так», — я согласно кивнул головой. «Но все-таки давайте продолжим с оценкой». Через полтора часа была озвучена сумма в 11 миллионов рублей. «Ну-у, это не серьезно, я же посидел в инете и цену знаю, тут в два раз больше». «18. Да что вы говорите, и документы у вас на них есть?» «11,5. У нас, как в мавзолее, все есть», — сказал я в ответ, получив от Виктора мрачный взгляд. Было видно, что мои слова про мавзолей восприняты им крайне негативно. Еще полчаса торга, и мы пришли к компромиссу в 15 миллионов рублей. К моему удивлению, такая сумма в наличности у ювелира была. Отогнав охранников от сейфа, Эдуард Васильевич после набора шифра стал выкладывать изнутра пачку за пачкой в пятитысячных купюрах. «Вот и все», — сказал он, убрав драгоценности на одну из полок и закрыв бронированную дверцу. Еще раз все быстро пересчитав, я отдал сумку с наличностью Виктору и спокойно сказал ювелиру: «Ну все, нам пора, надеюсь, это наша не последняя встреча. Я тоже хотел бы на это надеяться. О, кстати, забыл сказать, тут с вами хотят поговорить очень серьезные люди». Подойдя к столу, он снял телефон и нажал кнопку. Охранники снова вернулись к сейфу и приняли грозный вид. «Что-то не берут». «А, все, можно», — сделка состоялась, после чего, торжествующе улыбнувшись, положил трубку на аппарат. «Скажите, а ведь на этом посту вы недавно, я прав, почему вы так решили? Ведете себя неадекватно. В отличие от ювелира, мы были готовы ко всему». Иван уже приготовился выхватить ножи, закрепленные на запястьях, как дверь распахнулась, словно от пинка, и в комнату на четвереньках влетел незнакомый коренастый мужик в костюме, снеся головой попавшийся на пути стул, и врезался в стол. Вслед за мужиком вошли мои парни и трое бойцов Судоплатова. Причем один из них, капитан Коротич, был спец по быстрым допросам. «Вы закончили?» — спросил он у меня, не обращая внимания на забившегося от испуга в угол ювелира и лежащих на полу со скрученными за спиной руками охранников. «Да, у меня все». «Хорошо, там вас ждут», — кивнул он на приемную и добавил, поворачиваясь к пленным: «А мы пока займемся своей работой». Выйдя в коридор, мы честно поделились деньгами с бухгалтером полковника. Грустно посмотрев на оставшиеся в сумке 5 миллионов, я закрыл ее, и в сопровождении телохранителей вышли из магазина. Свою задачу мы выполнили, и делать тут нам было больше нечего. Дальше полковник со своими людьми начинал работать уже автономно. «Идут, с сумкой, тяжелый», — говорил Лоток на один из быков клыка. «Хорошо, как выглядит?» «Да нормально, парни как парни, только вон у тех одежда немного необычная, а так вроде не пасет их никто». «Ну что ж, будем ждать звонка», — ответил Клык и, пружинисто вскочив с кресла, поправил немного перекосившийся галстук. Стук в дверь озадачил Клыка, он ждал звонка. Бросив на подчиненных грозный взгляд, жестом указал одному из быков на дверь. Дальше все произошло просто молниеносно. Открывший дверь косой пушинкой отлетел в сторону от мощного удара, и в комнату ворвались трое парней. Потянувшийся за пистолетом кнут был немедленно скручен. Причем отчетливо слышный хруст ломающейся кости дал понять, что нападавшие не шутят. «Да вы не знаете, на кого», — начал было Клык, когда его уткнули лицом в пол. «Лежи тихо», — прозвучал в комнате безэмоциональный голос одного из гостей. «Да мы люди Рамиля», — наконец смог выкрикнуть возмущенный Клык. Его парни молчали, только кнут тихонько постановал от боли в сломанной руке. Повернув лицо в сторону нападавших, Клык смотрел, как вошедший только что в кабинет мужчина лет 35, с отчетливо видной армейской выправкой, с интересом крутит в руках ТТ сама, причем было видно, что не пистолет заинтересовал его, а накрученный глушитель. В этот момент зазвонил телефон на столе, и пришедший подошел к столу и, сняв трубку, молча выслушал что-то с невозмутимым лицом. «Этого берем, остальные пока пусть здесь побудут», — скомандовал он, положив трубку и ткнув в главаря пальцем. Клыку было страшно, он не раз видел людей, которые сделали убийство себе подобных своим ремеслом. Именно такие взгляды на себя и своих людей он увидел, когда его подняли. «Мы для них мясо, списанный материал», — понял он. Пошел, толкнули его в спину. От мощного удара тело Клыка врезалось в дверь и распахнуло ее. Из-за инерции бандиту пришлось засеменить на полусогнутых ногах, пока его не остановил стол. Когда Клык пришел в себя, кроме него и непонятного парня, никого в кабинете не было. «Ну что, гражданин Камов Константин Андреевич, поговорим?» — спросил незнакомец, положив на стол паспорт, который до этого держал в руках. «Рамиль узнает, у вас будут проблемы». Незнакомец встал и подошел поближе. Присев перед Клыком на корточки, он спросил. «Да ну», глядя на бандита как на пустое место, он произнес несколько слов, от которых Клык чуть не обмочился. «Они не боятся Рамиля, а ведь он полный отморозок. Это знают все. Кто же они такие?» Через несколько секунд из кабинета раздался визг, заставивший вздрогнуть людей Клыка, которых существенно прибавилось, так как привели тех, кто сидел в машине. «Полная жопа», — буркнул Игорь, потирая шишку на лбу. «Да уж, не соврало твое нутро», — согласно качнул головой Данила. «Молчать», — скомандовал один из нападавших. «Ну что, я достал из кармана список, с чего начнем? А начнем мы с поездки на авторынок. Пока он не закрылся, пора вам колесами обзаводиться». Выйдя из магазина, мы направились не к машине, а к ближайшей автобусной остановке, где можно было поймать такси. Город я знал довольно плохо и потому воспользоваться услугами таксистов посчитал хорошей идеей. Пройдя мимо двух гробоподобных джипов, около которых курил один из парней полковника, и приветливо кивнув ему, мы проследовали дальше. Набрав на ходу номер, который дал мне дядя Паша, я дозвонился до его знакомого из Республиканского лесного фонда и договорился встретиться через 2 часа, в одном из кафе на улице Ершова, после того как у него закончится рабочий день. «А почему не сейчас?» – спросил с любопытством Виктор, который, придерживая локтем сумку с деньгами, висевшую на его плече, шел рядом и с интересом прислушивался к разговору. «До конца рабочего времени осталось меньше 2 часов, а тут и договориться нужно, и почву прощупать, и с другими поделиться». «Не, сегодня точно не успеть, только мосты наведем». «Договоримся», — пояснил я, заметив, что последние слова оборот Виктор не понял. Дойдя до того магазина, где мы с Олегом покупали военное снаряжение, заскочил туда на минутку и взял у старшего менеджера телефон оптовика, объяснив, что мне нужно большое количество снаряжения для недавно открытого спортивно-охотничьего клуба в Елабуге. Не знаю, поверил ли мне менеджер или нет, но телефон дал. Разговаривать с оптовиком при посторонних не хотелось, поэтому я перед этим отошел от стоящих рядом с остановкой такси из которых мы взяли две. Договорились о встрече в 7 вечера у него на складе. Нажав отбой, я несколько секунд простоял на месте, соображая, не забыл ли чего. После чего, короче говоря, выполнял свою работу, остальные сидели в машинах и не отсвечивали. «Куда, шеф?» – спросил меня немолодой мужчина с седыми усами на загорелом, побитом оспой лице. «Нужно на авторынок, но сперва заскочим на колхозный, там, где муравей, нужно прибарахлиться». «Понял, шеф, едем». У вещевого рынка оставили таксистов искать парковку, а сами пошли за покупками. Брали не так много, главное, чтобы можно было унести на руках. Быстро переодевшись в примерочных, парни стали выглядеть по-современному. Правда, им всем также пришлось купить и легкие куртки, чтобы спрятать оружие. Выйдя с рынка, загрузили багажники покупками. Хорошо, что Виктор подсказал брать по три комплекта, и другим может пригодиться. «Все, едем на авторынок», — сказал я, плюхаясь на переднее сиденье. Пролетев несколько улиц и проехав мимо крупной аварии, где столкнулись несколько машин, мы остановились у авторынка. «Готово, шеф», — сказал водитель и, повернувшись, вопросительно посмотрел на меня. «Вы нас здесь подождите, вот с Иваном. Пока мы сходим, присмотримся, пусть вещи у вас полежат, время мы оплатим». «Хорошо», — пожал плечами водитель. Расплатившись со вторым таксистом и перебросив покупки из его девятки в ДУ, мы, оставив Сорокина в машине, направились на базар, где, похоже, уже прошел бум и сейчас не было того столпотворения, что нередко случается утром. «Что-то хотите купить?» Вывернулся из-за одного из киосков, продающих автозапчасти, невысокий верткий парень. «Спасибо, пока что-то из твоей продукции ничего нас не интересует. Я посредник», просто сказал парень. «А, понятно. Мы торопимся, нам нужно купить несколько машин. Какие вас интересуют?» Деловито спросил парень, что-то прикидывая в уме. Похоже, подсчитывая свои проценты. «Не мерседесы, не смотри на нас с такой надеждой. Нас интересуют только уазики для охотничьего клуба, преимущественно армейских образцов», пояснил я задумчивому пареньку. «Понятно, бывают у нас такие охотники, хоть и редко. Насколько я знаю, тут в продаже есть десяток уазов, но реально нормальных из них всего три, к тому же они уже сняты с учета». «Какие?» – спросил я, хмыкнув и покачав головой. Паренек потер пальцы, намекая на вознаграждение. Сунув ему 5000-ную купюру, мы вместе направились к машинам, лавируя между рядом разной техники, покупателями, продавцами и просто зрителями. «Вот отсюда покажу. Видите тот черный хантер? Это тот, где пузатый что-то хозяину говорит. Да, он самый, машина класс. Хозяин на охоте погиб, вот отец и продает, типа, не хочет видеть, как воспоминание о сыне». «Понятно, давай следующего. Буханка серая, после капремонта, его Леня делал, а он спец. Так что тачка что надо, долго поездите. И вон за тем зилом фургоном, легковой УАЗ стоит с брезентовым верхом, тоже нормальная тачка, хозяин за ней следил, остальное фуфло, просто красивые обертки». «Понял, спасибо, держи», сунул я ему вторую купюру. Паренек отправился обратно, а мы подошли к хантеру, где толстяк с матерком пытался сбить цену. «Сколько?» – спросил я у хозяина, которому, похоже, уже надоела эта словесная перепалка. «300», – ответил тот, – «беру. Мы пока машину осмотрим. Эй, мы с владельцем уже договорились. Машина моя, ведь так?» – с нажимом спросил толстяк у хозяина. «Витя, разберись», – сказал я, не оборачиваясь. Немедленно послышался звук, как будто ударили по набитому песком мешку. Спровадив толстяка, похожего сейчас на вытащенную на берег рыбу из-за выпученных глаз и открытого рта, через который он пытался вдохнуть, мы бегло осмотрели машину. Похоже, парень не соврал и честно заработал свои деньги, машина на звук и вид что надо, подумал я, закончив осмотр. Оставив возле Хантера тезку, мы пробежались по остальным владельцам вездеходов и договорились о покупке. Хозяева сами выгнали машины с территории рынка и припарковались у обочины дороги. Расплатившись и получив ключи, мы перегрузили вещи из такси в буханку, за руль которой сел тезка. Так как опыта езды на подобных машинах у парней не было, тем более еще и по городу, то загнав машины в неприметный двор и оставив с ними Морозова, мы на буханке поехали на встречу с чиновником из лесфонда. Проведя 5-минутный инструктаж по управлению данным транспортным средством, за руль я посадил Александра, так как он был в группе штатным водителем, Потом под мои комментарии и указания, куда и как ехать, мы тихонечко доползли до кафе «Радуга», где и была назначена встреча. «Опаздываете, вы должны были прибыть 7 минут назад», не здороваясь недовольно сказал полноватый мужчина в костюме, лет 40 на вид. «Пробки», развел я руками, присаживаясь напротив. Телохранители заняли соседний столик, тезка же остался в машине. Договорились мы быстро. Изучив место, где я хотел купить землю, чиновник покачал головой своим мыслям с явно довольным видом. И сумма, названная им, мне тоже показалась завышенной, но после объяснений, сколько и кому давать, чтобы на моем заявлении были нужные подписи, я смирился, так как все брал на себя Кирилл Викторович, как представился чиновник. От меня требовалось отдать ему половину от назначенной суммы и бумаги с заявлением, а дальше только получить результат и выплатить остатки. За просьбу сделать все в течение 2-3 дней пришлось доплатить, так как за скорость, оказывается, существовали надбавки. Проводив взглядом отъезжающую от кафе машину Кирилла Викторовича, я повернулся к парням. «Ну что, червячка заморим и едем на оптовый склад, пора рациями затариваться». Заказав на всех ужины, с интересом наблюдая, как парни с непонятными минами аккуратно пробуют поданные им кушанья, я ел принесенный мне официанткой горячий борщ, даже с капелькой сметаны. «Как вы это едите?» – тихо спросил наклонившийся ко мне Виктор. «Сидели мы с ним от ребят отдельно, так как впятером за столиком тесновато». Вопрос заставил меня грустно усмехнуться. «Это ты еще генно-модифицированные продукты не ел, хотя и на вкус они вполне себе так, но можно ли их есть? Вот в чем вопрос. А что это такое? Генная модификация? Да, как бы тебе сказать, Блин, сложный вопрос. Если проще объяснить, то разные продукты скрещивают друг с другом. Это как это? Помидору с огурцом?» — удивился Вяземский. «Нет, как-то рассказ читал, так там объясняли, что вот, например, некоторым видам помидоры клубники привили ген северной рыбы для морозоустойчивости». «А что такое ген?» — спросил Виктор. «Наследственность, если проще сказать. Вот ты похож на своего отца», — повернулся я к Виктору. Тот покачал головой. «Нет, на маму». «Ну значит, у тебя гены матери, все просто». «Понятно». Когда я допивал капучино, у меня вдруг зазвонил лежащий на столе телефон. Андрей Вяземский и Иван Сорокин в это время вышли на улицу покурить, а Виктор с Александром Сорокиным пока сидели рядом и вяло ковырялись во втором. После первого есть им как-то расхотелось. Посмотрев на дисплей телефона, я увидел, что мне звонит Костя. «Алло, братуха, привет», — сказал я с улыбкой, опередив друга на мгновение. «Ты где?» — голос Кости звучал напряженно, мне это как-то сразу не понравилось, да и не поздоровался он как обычно, значит, что-то случилось. «В Казани, дела у меня тут. Ты сможешь срочно приехать к ЖД вокзалу?» «Да, конечно, что-то случилось». Я, кажется, начал понимать, что Костя опять влез в какие-то разборки, поэтому прямо спросил. «Что опять?» «Да не знал я, что там за главного родственник президента, вот меня и прихватили, когда я от осведомителя выходил, чудом уйти сумел». «Твою мать, ты где точно? Мы сейчас подскочим, возле почты. Те, кто меня ищет, на двух машинах, темно-синяя BMW семерка и Toyota Corolla леворульная, ты ее сразу узнаешь, я когда через нее перескакивал, заднее стекло продавил». «Понял, едем». «Едем, ты что, не один?» «Нет, с парнями. Парни что надо, помогут. Смотри, там такие мордовороты, что даже меня в дрожь бросает, а я ведь всякого навидался». «Хорошо, жди, через полчаса мы будем у тебя». Нажав отбой, я только выматерился, не обращая внимания на осуждающий взгляд официантки, протирающей бокалы. Виктор, который вместе с тезкой с интересом прислушивался к разговору, спросил. «Что-то случилось?» «Да у моего друга проблемы, прихватили его за теплый волосатый сосок». «Блин, говорил же ему, будь осторожней». «Так нет, все ищут приключений на свою синюю задницу». «Счет, пожалуйста», — обратился я к официантке, и, расплатившись, мы быстро вышли из кафе. За руль я сел сам, нужно было торопиться. Сидящий рядом Виктор с интересом спросил, подрев работающего на высоких оборотах мотора: «А почему на свою синюю задницу?» «Да Вовтон работает, капитан юстиции, у них форма синяя». «Понятно», — кивнул Виктор. Немного помолчав, он осторожно спросил, скосив глазом на грузовую газель, с которой мы только чудом не столкнулись: «А ему обязательно помогать?» «Нет, я понимаю, что он твой друг, но ты единственный, кто может открывать портал в наши миры, сам подумай». Вздохнув, я объяснил, стартуя на зеленый свет светофора. «Понимаешь, мы с ним в армии побратались, кровью. Брат он мне, я его в беде не оставлю, просто не смогу, характер такой». «Понятно, мне доложиться нужно, разрешение получить», помолчав, сказал Виктор, созвонившись с помощью мобильника, который он забрал у Олега, с полковником, и быстро изложив ситуацию, в которую мы попали, он нажал отбой. Полковник дал добро. «Понятно, какой все-таки хороший мужик Павел Анатольевич, а, наверное, я до этого дня с ним не работал, не доводилось». «Осторожно, машина, вот сука крашеная», возмущенно выдохнул я, с трудом увернувшись от проехавшей на красный свет красной Мазды. «Всегда у вас так, бывает. Интересно, чем она за права расплатилась? Наверное, тем же, чем и за машину», возмущенно бормотал я, гоня дальше. «У меня были дела поважнее, чем разбираться с этой обезьяной с гранатой». Виктор, который за микросекунды успел упереться ногами в приборную доску со своей стороны, убрал их на место и, посмотрев на меня, сказал: «Я видел, что у вас просто сумасшедшие движения автотранспорта, но не такое же. Да это просто девка малолетняя машину отхватила, вот теперь и шикует», отмахнулся я, мы подъезжали. «Смотрите внимательно, машины я вам описал, знать бы еще, как они выглядят», хмыкнул Виктор, с интересом крутя головой. «Вон у той заднего стекла нет», вдруг послышался голос Андрея. «Где? Вон у тех машин». Через форточку между кабиной и салоном просунулась рука и показала направление. «Ага, вижу. Внимание, всем приготовить оружие, может быть столкновение». Сзади послышались пощелкивания и лязг затворов. Парни, пользуясь тем, что на окнах были занавески, спокойно доставали оружие и приводили его в боевое положение. «Вот здание почты, Костя должен быть где-то тут. Позвони ему», посоветовал Виктор, настороженно глядя на описанные Костей машины. «Ага, сейчас». Долгие гудки наводили на нехорошие предчувствия, как вдруг кто-то снял трубку. «Алло, Костя, да, это я. Кто бы это ни был, но голос, раздавшийся в динамике телефона, точно был не Костин». «О, хорошо, ты где?» — спросил я и, прижав телефон к груди, тихо сказал Виктору: «Это точно не Костя. Похоже, его взяли. Встань где-нибудь, а мы прогуляемся до машин», подумав, с хмурым видом решил Витя. Пробормотав в телефон, что спешу, я быстренько его отключил. Поставив машину рядом со стоянкой автобусов, я заглушил двигатель. «Андрей, Иван, за мной. Саши, остаетесь в машине. Кстати, Саш, как нам его узнать? Высокий, крупного телосложения, в форме, местами грязный, рукав немного надорван. Похоже, избит», — начал я монотонно перечислять, глядя вперед. «Да вон его ведут к машинам», — прервал меня Андрей, показав на процессию идущих к машинам парней. «Начали», — немедленно скомандовал Виктор и выскользнул наружу. Сзади хлопнула боковая дверь. «Плохо, народу много, придется при свидетелях работать», — сказал сидящий сзади тезка. «Я ожидал, что будут эффектные удары или хотя бы стрельба, но, к моему удивлению, тройка моих телохранителей быстро сблизилась с бандитами, которые не больно-то и крутили головами, отслеживая обстановку. Все их внимание было сосредоточено на Косте, страхуя его от побега, и только их главный, идущий впереди, что-то заметил и стал поворачиваться, как тут же согнулся от мощного удара в солнечное сплетение. Не было никаких заметных ударов или громких хлопков выстрелов, просто бандиты один за другим падали, когда рядом появлялся один из моих охранников. Подхватив Костю под локоть, Виктор быстро повел его к нашей машине, что-то говоря на ходу. Андрей и Иван склонились над лежащими без движения бандитами и стали обхлопывать их одежду, что-то ища. И только в это время раздался женский крик, переходящий в испуганный вой. Если раньше прохожие быстро проскакивали место схватки, то теперь перекресток мгновенно опустел, свидетелями люди быть явно не желали. «Вон он объяснит», — кивнул в мою сторону подходящий с Костей Виктор. Бросив на меня, сидящего за рулем, странный взгляд, Костя влез в салон и сел на одно из боковых откидных сидений. Логинов в это время занял переднее пассажирское сиденье и, захлопнув дверцу, скомандовал: «Давай за поворот, там парней подхватим». «Лады». Пожужжав стартером, я завел двигатель и, с треском воткнув первую передачу, дал по газам, рывком сдергивая УАЗ с места. Завернув за угол и проехав метров 50, не глуша двигатель, остановился у тротуара, ожидая парней. «Все, поехали», — сказал Виктор, когда хлопнула дверца и машина заметно зашаталась. «Мы рванули к складам. Встреча, о которой я договорился с оптовиком, должна была состояться через 15 минут, а ехать нужно было не менее получаса. Держа руль левой рукой, правой я достал телефон и, поглядывая то на дорогу, то на экран телефона, набрал оптовика. «Алло, Андрей, да, я уже вас жду», — послышалось в трубке. Сделав расстроенный голос, я сказал: «Хочу извиниться, но к сроку, о котором мы договорились, я никак не успеваю, не рассчитывал на такие пробки. Когда мне тогда вас ожидать?» «Примерно минут через 20-25. «Успеем?» «Да, конечно, я подожду, это же не 2 часа». В голосе Андрея явно послышалось веселье. Было понятно, что такого покупателя терять он явно не хотел. «Андрей, у меня тут вопрос образовался». «Да, я слушаю». «Что у вас там на складах, электронику не продают?» «Да тут чего только нет, даже удобрения. А кто-нибудь из владельцев товара есть на месте?» «Сейчас посмотрю». Так, Олег разгружается, он в основном офисной техникой занимается, еще чьи-то машины, отсюда не вижу чьи. «У Олега компьютеры?» «Да, ксероксы всякие, принтеры и тому подобное». «Понятно, а он может задержаться?» «Я хотел бы купить десяток другой компов, или ноутов». «Ну я сейчас ему скажу, перезвоню, как он решит». «Хорошо, да, я жду звонка, спасибо». Убрав телефон в карман, я погнал к складам под бормотание Виктора, докладывавшего Судоплатову о прошедшей схватке. Через 10 минут перезвонил Андрей и сказал, что Олег тоже ждет, хотя попросил поторопиться, так как только что из рейса. Въехав на территорию складов и прыгая по разбитому огромными большегрузными грузовиками асфальту, мы подкатили к 16-му складу, у которого стояла черная Audi предпоследней модели. У машины, опершись задом о капот, стоял, дымя сигаретой, довольно молодой спортивного вида чернявый парень. Остановившись рядом, я открыл дверцу и спросил: «Андрей?» «Да, это я», — отозвался чернявый, щелчком отбрасывая сигарету. Спрыгнув на утрамбованную машинами землю, где можно было изредка увидеть куски асфальта, я протянул руку. «Александр, можно просто Саша?» «Андрей», — ответил крепким рукопожатием парень и спросил, окидывая нас взглядом: «Это что, вы все за оборудованием? За рацией только я, а это мои грузчики». Обернувшись к парням, я заметил, что Костя так и не вылез. «Я сейчас, вы пока склад открывайте». Обойдя машину, я залез в салон, сел на свободное место и хлопнул по плечу повесившего голову на руки друга. «Не печалься, жив ведь, уже хорошо». Костя поднял голову, и я поразился обреченности в его глазах. Несколько секунд посмотрев на меня, он спросил: «Эти твои новые знакомые, они кто?» «Ну как тебе сказать, я теперь работаю на иностранное государство, и мне приставили охрану, защита абсолютно от всего». В глазах Кости обреченность уступила место интересу. Заметив, что он снова превращается в опытного следователя, торопливо сказал: «Все-все, больше ничего не могу сказать, давал подписку о неразглашении». «Понятно. Черт, может, я бы смог выкрутиться, договориться там, но теперь, после того, как его людей убили, шансов нет, нужно валить. В другой город, регион, страну, в конце концов». «В каком смысле убили?» «Не понял я». Несколько секунд Костя с интересом меня разглядывал, после чего, вздохнув, сказал: «Ты что, не понял? Твоя охрана людей Равиля наглухо положила». «Подожди, подожди, я что-то не понимаю. Ты хочешь сказать, они их убили, но ведь со стороны?» «Я не знаю, что там тебе померещилось со стороны, но я стоял рядом и все видел. Валили они их по полной, безжалостно. У людей Равиля не было никаких шансов. Это профи, понимаешь?» «Да, но я не просил убивать их, только тебя отбить, и все. Странная у тебя охрана. Кстати, из какой они страны?» Не обратив внимания на попытку Кости прощупать меня насчет информации, я открыл дверь и крикнул Виктора, чтобы подошел: «Ведь вы что, их действительно убили?» Я понизил голос, спрашивая, так как Андрей оптовик склад уже открыл и теперь стоял у ворот, ожидая, когда я выйду. Мельком посмотрев на Костю, Виктор, кивнув, ответил: «Да, мы не знали их возможностей, тем более характерные утолщения на поясах, заметных при движении, дали понять, что они вооружены, так что мной был отдан приказ на уничтожение». «Что-то не так?» «Да нет, в принципе все нормально». «И, «Кстати, спасибо, я теперь вам должен за брата». «Не стоит, там продавец ждет, может, начнем?» Виктор кивнул на оптовика, который стал уже проявлять заметное нетерпение. «Да, действительно», — сказал я, после чего повернулся к Косте. «Ты сиди тут, не отсвечивай, у меня есть идея, как тебе забыть об этих проблемах. Сейчас мы решим свои дела, там и поговорим». «Хорошо», — кивнул Костя, не сводя с Виктора подозрительного взгляда. Оказалось, у Андрея была своя конторка сбоку от входа, куда он нас и подвел. «Так, вот прейскурант товары и цен, смотрите, что вам надо. Надо нам много чего, но не во всем мы разбираемся, так что требуется профессиональная консультация». «Не проблема, спрашивайте», — отвечу. «Хорошо, я несколькими словами объяснил, что мне нужно», и Андрей, задумчиво покачав головой, сказал: «То, что вы хотите, не входит в перечень гражданской продукции, это у вояк может быть». «Это что же, нет никакой возможности?» «Ну почему нет, есть». Поняв по интонации, что запрошенное достать очень сложно, долго, да еще наверняка и дороже, но есть варианты, я вопросительно приподнял брови. «В общем, ко мне случайно попали армейские радиостанции, напарили, когда я еще не сёк в этом, и уже год они лежат на складе, не знаю, куда их девать». «Сколько?» «40 штук ровно». «Переносные, мобильные, нет, стационарные, но с шифровальной платой, как вы и просили, да и частоты они берут в легкую те, что вы запросили. Только документов на них нет, да и с регистрацией проблемы, вот и висят они мертвым грузом. А мы не скажем, что купили их у вас. Если что, купили у военных. Думаете, парень, да не парься ты, я тебе слово даю, что они тут не проявятся, далеко уедут». «Хорошо, давайте еще раз пробежимся по списку и начнем отбирать. Короче говоря, купили мы все, что смогло влезть в УАЗик». Заметив, что Иван застрял у каких-то ящичков, я спросил у Андрея: «Что там?» «Где?» «А, там, оптика, прицелы». «Опа!» К перечню покупок добавились два десятка прицелов и биноклей, которые Сорокин чуть не облизывал. Все приобретенное в УАЗик не помещалось, поэтому часть пришлось пока сложить у машины. В это время у закрывавшего склад явно довольного Андрея зазвонил телефон. Быстро с кем-то переговорив, оптовик повернулся к нам. «Вы коллегу поедете, а то он закончил разгрузку». «Да, едем. Где это?» «Вон тот склад, где бычок стоит. Это рядом с приорой или где рядом мопеды стоят. Вообще-то это скутера, но да, это там». «Понятно. Ладно, спасибо за товар. Теперь на кабанов охотиться пойдем. Приезжайте еще, буду только рад», — ответил мне на рукопожатие Андрей, запрыгнул в машину, осторожно развернулся и, покачиваясь на ямах, поехал к воротам. Проводив его взглядом, я сказал Виктору: «Оставь кого-нибудь с товаром, а мы проедемся до тех складов. Может, купим чего, да и машину нанять попробуем». Оставив Ивана, присевшего на тюки с обмундированием и продолжавшего разглядывать двор в оптику, мы медленно поехали к нужному нам складу, около которого стоял невысокий крепыш с начавшим проявляться брюшком. «Олег?» – спросил я, когда вылез из машины. «Да, это насчет вас звонил Андрюха?» «Да, нас кое-что интересует из электроники. Вы мне примерно накидайте, что вам нужно, чтобы я прикинул. ЖК-телевизоры, ДВД, ноуты, компы, ксероксы, видеокамеры, бумага для ксерокса, ну и другие прибамбасы, что вы можете мне посоветовать». «Понятно, в принципе все это у меня есть». «Хорошо, я вот что хотел спросить. Этот бычок ваш или нет?» «Зил?» «Не, не мой, наемный». Попросив Олега подождать, я быстро подошел к грузовичку и договорился с водителем о доставке. Водитель, немолодой мужичок, с цепким взглядом, согласно кивнул на мою просьбу. Правда, запросив двойной тариф. Что мне больше всего понравилось, так это огромный ЖК-телевизор, который заказала одна фирма, но прогорело, и Олег пока не успел его никуда спихнуть. Под сопение парней, таскающих в машину и аккуратно под присмотром водил укладывающих на дно кузова коробки, мы с оптовиком еще раз пробежались по списку. «Вроде все, ноутбуки все забрали, а эти два, а, вы свое погрузили уже, тогда ладно». Я расплатился и, расписавшись на накладной, подделав подпись своего начальника, вышел из склада, подошел к водителю и показал на Сорокина, сидящего на кучке вещей. «Там тоже наши». Загрузившись и посадив в бычок для охраны груза Ивана, мы неторопливо выехали с территории складов. Теперь предстояло собрать машины. Чтобы не таскать грузовик за собой, Я велел его водителю ехать к выезду из Казани и ждать нас за КПП. Помотавшись по городу и собравшись в конце концов в небольшую колонну, мы в сгущающихся сумерках отправились домой. Заметив стоящий на обочине бычок, я посигналил и, прибавив газу, стал немного разгоняться, но не тут-то было. Мои парни не умеют ездить с такой скоростью, тем более на незнакомой машине в темноте, одернул Виктор. Пришлось сбавить. Короче говоря, путь из Казани занял у нас на полтора часа больше, так как ни один горе водитель из параллельного мира не давал на своей машине больше 50 км в час. «Куда сейчас?» – спросил меня Виктор, как только мы проехали КПМ на выезде с моста. «К аномалии, конечно. Темно, можно спокойно переправить покупки. А свидетели? Ну, Косте-то придется рассказать. И, как показывает опыт, лучшее доверие к рассказу – это когда они видят все своими глазами. Водитель грузовика? Да тоже не проблема. Выгружаем все на обочину дороги, там до аномалии всего 400 метров, и перетаскиваем все на ту сторону. Долго таскать придется. Хотя да, можно взять людей с той стороны. И я проче, засигналив, я обогнал четверку и поехал впереди, показывая дорогу. После мукомольного съехал с асфальта и выполз на недостроенную дорогу, после чего мы попылили по ней. Вроде здесь, Виктор внимательно рассматривал мелькавшие сбоку кусты, освещаемые ехавшими сзади машинами. «Да, вон то дерево приметное», — ответил я, притормаживая, проехал чуть дальше, остановил машину и заглушил двигатель. «Чего остановились? И вообще, где мы?» — спросил у меня Костя, подходя к нам. «Дела у нас тут», — туманно ответил я, глядя на подъезжающий грузовик. Показав, где остановиться, мы споро, за несколько минут разгрузили машину. Расплатившись, я отправил водилу обратно домой, отсыпаться. И все-таки что мы тут забыли и почему разгрузились? Я взял Костю за рукав, а теперь, братуха, приготовься мне не верить, хотя тебя ожидают большие сюрпризы. Да ты с ума сошел, чтобы я поверил в эту чушь. Параллельный мир, понимаешь, я знал Костю так же хорошо, как и он меня, и видел, что он мне верил, просто старался сам себя убедить, что я заливаю. Поэтому, подхватив его под локоток, я под взглядами ухмыляющихся парней повел его к аномалии. Там уже стояли двое бойцов охраны, причем демонстративно, на виду. Остальные, похоже, разглядывали нас из укрытий. «Смотри и дивись». Я демонстративно засучил несуществующие рукава, подошел к аномалии и, обернувшись к Косте, пропустить такое зрелище, не глядя прикоснулся к порталу. Наблюдение за мимикой кровного брата принесло мне несравнимое ни с чем чувство полного удовольствия. «А ты мне еще не верил», — укоризненно протянул я, после чего, сунув голову на ту сторону, сказал настороженным осназовцам: «У нас груз, зовите начальство и того, кто его должен принимать». Старший поста, кивнув, подошел к одному из стеллажей, быстро сказал кому-то несколько слов, после чего, вернувшись, ответил: «Сейчас будут, ждите». «Угу», кивнул я. Вернувшись назад и убрав руку, чтобы овал пропал, подошел к стоящему с задумчивым видом Косте и спросил: «Ну как тебе это, зашибись? Там что, действительно 41-й, а то, да я с самим Сталиным разговаривал, даже руку пожимал. Иди ты». Не поверил было мне Костя, но, посмотрев на то место, где только что был портал, согласно кивнул. Это он еще не знал, кто находится с той стороны. Я уже заранее предвкушал, какое будет лицо брата, когда он увидит Берию. «Ну что там?» — отвлек меня от мыслей Костя. «В смысле, как там с той стороны?» «А, готовится к войне. Насколько я знаю, отводит войска от границы, создают множество подрывных и партизанских групп. Короче, будут воевать на своей территории. Самое забавное, что военные приняли этот приказ Шапошникова в штыки, и только когда Сталин рявкнул на них, зашевелились. Там сейчас вроде как чистки идут в армии, насколько я знаю. Наверх выдвигают хороших, инициативных командиров, жалко, что их мало. Мобилизация тоже уже начата. Корабли балтийские переводят на Северный флот. Реально готовится». От дороги послышался шум машины. Прислушавшись, мы направились туда. Охрана, стоящая неподалеку, быстро скрылась с глаз, но тут же вернулась обратно. Похоже, все было в порядке. «Что у вас?» – спросил я, подходя к хантеру, возле которого кучковались мои бойцы и караульные. «Да вот машину показывали, хороша уж она больно», — пояснил смущенно Андрей. «Понятно. Ладно, там нас встречают, так что все быстро переносим к аномалии, Ясно, мы с Костей также подхватили по коробке и направились к порталу. Когда я открыл переход во второй раз, с той стороны уже стояли наготове люди. Мы быстро перетаскали все привезенные вещи под бормотание невысокого майора-интенданта, который отвечал за прием грузов с нашей стороны. Затем я, пропустив всех в параллельный мир, закрыл портал. «Пошли, я тебя со своим хорошим знакомым познакомлю», подхватив я брата под локоток. Однако никуда идти не пришлось. В воротах вместе с генералом Гоголевым стоял сам Берия. «Добрый день, Лаврентий Павлович». Однако меня ждало разочарование, на Костином лице не отразилось ни малейшего удивления. Судя по всему, он просек мою мимику и предположил, что его ждет. Кивнув в ответ, нарком с генералом принялись с интересом разглядывать форму Кости, не обращая внимания на цветные коробки, сложенные в углу, около которых крутился майор. «Товарищ нарком, разрешите обратиться к товарищу генералу?» – спросил я, прерывая затянувшееся молчание. «Обращайтесь, товарищ генерал, в соответствии с планом закупок, некоторая часть электронного оборудования закуплена и доставлена. Вот список привезенного. Пройдемте в кабинет, там и поговорим». Гоголев забрал мятую бумажку и, обернувшись к майору, приказал: «Через полчаса рапорта приемки ко мне на стол». Оставив Берию с охраной на складе, мы прошли в караулку. Там, попросив Костю подождать в коридоре, генерал усадил меня перед собой и приказал: «Докладывайте». Мой рассказ, изредка прерываемый вопросами, длился всего полчаса. «Хорошо, значит, дело пошло. Ладно, с твоим другом мы разберемся, что и как. Он точно согласится перейти к нам?» «Думаю, да. У него родственников нет, кроме меня, так что скорее всего да. Но лучше это спросить у него самого». Костя согласился сразу, без раздумий. Поэтому, оставив его с генералом, который очень подробно стал расспрашивать о деловой жизни Казани и органах правопорядка, направился к складу, где протоколировали и описывали каждую занесенную из моего мира коробку с аппаратурой. Берию я обнаружил около распакованного огромного плазменного экрана с интересом разглядывающего этого невиданного зверя. «Это то, что я думаю?» – спросил он, обернувшись ко мне. «Да, это телевизор, именно про них я рассказывал. Правда, никак не думал, что достанется такой большой. Хорошо, подготовьте один из ноутбуков для меня. Пора уже начинать учиться пользоваться этими штуками». Пообещав лично заняться этим, я обернулся к стоящему на вытяжку майору, который, похоже, даже не шелохнулся, пока нарком находился на складе. «Можете расслабиться, он уже вышел. Уф, ха-ха-ха, что-то мне не по себе, когда он рядом. Боитесь?» «Нет, не в этом дело. Меня всегда от таких людей в дрожь бросает». Пожав плечами, я предложил начать прием привезенного. Это заняло у нас больше 2 часов и закончилось, когда последнюю коробку с ноутбуками запаковали в большие деревянные ящики и запломбировали. Облегченно вздохнув, я отправился к генералу, надо было еще писать рапорт. «Товарищ генерал, можно всем привезенным будет заведовать кто-нибудь другой, а то времени на сон у меня совсем не остается. Вставать уже через 5 часов, а я и так не высыпаюсь», – заныл я. Мне действительно не улыбалось постоянно торчать с приемом передачи на складе. Получил ответ от генерала, что он подумает. Закончив написание рапорта, вышел из кабинета и отправился отсыпаться, оставив Гоголева с Костей, который что-то строчил отобранной у меня ручкой, так как пером писать совсем не умел. Кстати, 2 коробки с пластиковыми дешевыми шариковыми ручками, которые я взял так, в довесок, потому что у Олега не было сдачи, у меня отжал в свою пользу генерал, отругав еще, что мало привез. Оценить удобство этого достижения цивилизации он сумел мгновенно. «Давай просыпайся, Соня», — услышал я голос Кости после стука в дверь. Он тоже не любил просыпаться рано, однако нам все-таки пришлось вставать. Откинув одеяло, я сел и хмуро посмотрел на брата. «У меня всегда утром плохое настроение. Сколько время?» 6 утра, — ответил он, взяв с тумбочки наградные часы, подаренные ему за хорошую службу. «Ой, е-мое, 4 часа всего спал. Тебе еще повезло, я час назад прилег». После повторного стука в землянку втиснулся майор Альнев, начальник охраны складов и прилегающей территории. «Ах да, я же ему мобильные радиостанции привез, и учить пользоваться идти надо, рации-то другие». Так и оказалось, 80 из 100 радиостанций Моторола с шифровальной платой были отданы майору, который заявился за инструктором, то есть за мной. «Идем-идем», — сказал я, вставая и одновременно зевая. «А товарищ Соловьев нам и не нужен, это ведь вы умеете обращаться с новыми радиостанциями». Костя заржал и сказал, отсмеявшись: «Иди-иди, ХМ, специалист», после чего накрылся одеялом. Поглядев на друга, я повернулся к майору. «Сейчас приведу себя в порядок и начнем». «Хорошо, все командиры собрались в штабной землянке, готовиться к учебе». Я только кивнул и, подхватив серое вафельное полотенце, пошел умываться. «Александр, зайди ко мне», — велел Гоголев, когда я проходил мимо сторожки после двухчасовой учебы. Кстати, учеба прошла более успешно, чем прошлая. На этот раз командиры на лету схватывали все, что я говорил. А уж когда сказал, что с помощью шифровальной платы их переговоры открытым текстом вообще никто прослушать не сможет, так вознес их на седьмое небо от счастья. Пройдя мимо кабинета Бери, я постучал в кабинет генерала. «Войдите». Пройдя в комнату, я остановился у стола, на котором была расстелена чья-то олимпийка явно из моего мира. На ней возвышалась куча всякого барахла, начиная от мятых пачек сигарет, заканчивая пятью пистолетами, причем два из них, мы, были с глушителями. «А, так вот что парни собирались тел людей Рамиля, затрофились, значит». Взяв из кучи одно из двух удостоверений, я открыл его и прочитал. «Капитан Васильев, криминальная полиция, город Казань. Как думаешь, фальшивые? Или мои сотрудники настоящих полицейских шлепнули?» — спросил генерал с интересом. «Не знаю, надо у Константина спросить, он в этом деле спец. Хотя я думаю, вряд ли». «Антонов!» — крикнул генерал дежурного. «Да, товарищ генерал». Немедленно отворилась дверь, и появился дежурный. «Давай новичка сюда, из вчера прибывших». Проводив глазами закрывшего за собой дверь Антонова, я сел на один из стульев и спросил: «Выход на ту сторону когда?» «Через 32 минуты», — ответил Гоголев, посмотрев на большие наручные часы. С интересом перебирая россыпь разных вещей, я откладывал в стороны деньги, запасные магазины к оружию, наручные часы, золотую цепочку с большим крестом. Наверняка старшего, и этот импортный пистолет тоже, скорее всего, его же. «Твой рапорт я прочитал. Покупку машин одобряю, но думаю, нужно купить новые, чтобы наши специалисты на ощупь осмотрели детали, а не по чертежам. Да и если уже купленные перегнать к нам, так там все части уже изношены, а копировать с таких запчастей не очень хорошо. А вот это сложно. Нет, я, конечно, могу купить УАЗ, но он же с инжектором, а с вашими технологиями инжектор скопировать еще не скоро получится, хотя, попробую узнать, может, есть и с карбюраторами в продаже, всякие же люди есть и с разными запросами». «Товарищ генерал, Соловьев доставлен», — доложил от двери Антонов. «Пусть заходит». «Ух ты, доставлен, прям как на допрос привели», — восхитился я, когда в комнату втиснулся Костя. «И ты здесь, балабол», — хмыкнул он. «Капитан, посмотрите на это», — протянул Гоголев удостоверение Косте. «ХМ, фальшивка и довольно неплохая», — сразу же определил брат. «Хорошо, вы, Александр, идите готовьтесь к переходу, а мы пока с вашим приятелем пообщаемся». Выходя из кабинета, я услышал вопрос генерала: «Вы знаете, кто делает такие документы и как можно их найти?» Вернувшись в землянку, хотел было идти на склад, как меня нашел человек наркома и пригласил на разговор к нему. «Заходите, товарищ Демин», — сказал Берия, стоя у окна и наблюдая за суетой у складов. Пройдя к столу, я встал около него и вопросительно посмотрел на спину наркома. «Как вы считаете, возможность договориться с вашим правительством реальна или, как докладывают наши люди у вас, это невозможно?» «Интересный вопрос», — задумался я. «Откуда у него такие данные? Мы же были в моем мире всего ничего. Хотя да, скорее это работа ребят с моей бывшей квартиры, налазились в инете. Знаете, я согласен с вашими людьми, ни к чему хорошему это не приведет». Задав еще порядка 10 вопросов, Лаврентий Павлович пригласил меня к установленному на краю стола ноутбуку. «Показывайте давайте, как и что, товарищ нарком, а давайте я вам игрушку установлю, стрелялку, как раз про Вторую мировую. У меня есть десяток игр, как раз на такой случай купил вчера». «Хорошо, устанавливайте». Сбегав в свою землянку за диском, я установил на новенький ноут наркома Call of Duty 2 и, запустив игрушку, показал, как входить в нее и выходить. После чего, подсоединив мышку, включил учебный уровень. В принципе, игрушка, конечно, интересная, помогает развивать скорость реакции, быстроту мышления, да и так просто интересно поиграть. Да, и еще в нее можно играть нескольким игрокам, то есть подсоединить несколько подобных агрегатов, и пожалуйста. В дверь раздался стук и после разрешающего окрика вошел секретарь Бери. Товарищ нарком, пора. Ах да, как, ты говоришь, ее отключать. Показав и проследив, как нарком отключает ноут, я опустил экран под его бормотание. Занятная вещь, да, занятная. К моему удивлению, народу на складе было на порядок больше, чем обычно. Одних только бойцов осназа около взвода. Чуть сбоку стояли десяток парней в одежде из моего мира, а рядом с ними мои телохранители. Ну что, открывай давай, показывай другой мир. Вы что, хотите туда? У меня от изумления вытянулось лицо. Что ж вы думаете, товарищ Демин, что товарищу Берии нелюбопытно посмотреть на другой мир? Спросил нарком с едва заметным акцентом. Раньше я его не слышал, а сейчас он заметно прорезался. Да нет, все просто как-то неожиданно, пожал я плечами, стараясь прийти в себя от удивления. Так вот почему он в гражданке, а не во френче, как обычно. Покачав головой, я подошел к аномалии, коснувшись ее, открыл портал. Первыми в проход проскользнули бойцы осназа, после, мои парни, и судя по всему, подкрепление полковнику Судоплатову. Вернувшийся обратно командир осназовцев дал добро на переход. С той стороны все было чисто. Перед тем, как шагнуть в портал, Берия, остановившись, что-то прошептал на непонятном языке и, вздохнув, спокойно перешел на ту сторону. Вслед за ним шагнул Гоголев, тоже в цивильном, только в отличие от наркома, в адаптированной одежде из своего мира. Пройдя вслед за ними, я закрыл портал. Осмотревшись, бойцов осназа не заметил, кроме командира, который, прижав два пальца к наушнику, похоже, слушал доклады групп. «Ну что, товарищ Демин, где у вас находится поселок? Очень уж хочется на него посмотреть», — сказал нарком, с интересом оглядывая лес вокруг. «До него ехать надо, отсюда не увидишь». «Ну, так давайте проедем, посмотрим», — полупредложил, полуприказал Берия и первым направился к дороге. По бокам от него сразу же пристроились те люди в привезенной мной одежде, которых я первоначально принял за людей Судоплатова. «Что происходит-то?» — тихо спросил я у генерала, шагая рядом с ним к машинам. «Не знаю, Лаврентий Павлович вдруг сегодня утром объявил, что хочет посмотреть твой мир, вот я и обеспечиваю охрану. Если что случится, то моя голова полетит с плеч, так что нужно смотреть в оба». Подойдя к оставленным на опушке машинам, которые благополучно пережили ночь под присмотром бойцов охраны, мои парни сразу же заняли водительские места и завели двигатели, чтобы они прогрелись. «Интересные у вас машины, вездеходы?»